напомним, что блядские рожи пиратов косили траву в это время за хатой. Корабль, оставив свой рядом с сортиром, надеясь, что там их никто не попалит. Но Ваня был туп, и ему было похуй. Он видит, стоит две параши за садом. Естественно, Ваня был очень культурным. Он выбрал парашу с красивым фасадом. Заходит в сортир, а вокруг все мигает. Он ищет очко, но его не находит. В красивое кресло тогда он сливает. В красивое кресло радиста параши. Точнее, не в кресло радиста параши, а в кресло пиратского шаттла ебучего. Вот так будет с каждым, блять, транспортным средством, когда в нем система охраны отключена. Засав до краев белоснежное кресло, Иван обоссал также пульт управления. Потом растопырил в улыбке ебало, вздыхая и хрюкая от возбуждения. Моча, коротнув на пульте управления, создала в цепи перепад напряжения. Замкнулись контакты, программа сменилась, дисплеи и модули перепиздрились. Корабль включился на автопилот. Иван не понял, что за ебаный в рот? Задвинулись люки, корабль закрылся и, скорость набрав, в небесах испарился. Иван охуел и присел в непонятках, когда дверь входная в парашу закрылась. Он стал выбивать эту дверь сапогами, но ей было похуй, она не открылась. К тому же параша летела куда-то. Вообще, блядь, пиздец, ничего не понятно. Быть может, то происки бабы-яги? Так я же ее зверски убил на медне. А может, вонючий мудак Чингачгук решил мне устроить такой вот каюк? Бля, хуй его знает, ничего не пойму. Кому-нибудь точно ебало набью. И Ваня орать стал нацистские марши, переходящие в пьяную ругань, при этом хуяря своими ногами пульты, мониторы ебучей параши. Попил я нахуй все. хочу, дай дом.